из дневника. 17 ноября 1791 года. Только что от меня ушла Констанца. Вот запись этой очень важной беседы. Констанца. Я не знаю, что делать. Я схожу с ума. Уже 3 недели, как я вернулась из Бадена и нашла его совершенно изменившимся. Он не выходит из дома и сидит над этим проклятым реквиемом. Я не мог сдержать лихорадочных вопросов. Ну как? Как? Констанца. Реквием почти закончен, но я принуждена отобрать его у Моцарта. Наверное, я побледнел. Я. Вы сошли с ума? Она была удивлена моим волнением. Потом сказала. Прочтите это письмо. Я нашла его на столе. Он написал его Дипонте. Я начал читать. Это длинное письмо, где были действительно страшные строки. Я не могу отогнать от глаз образ неизвестного. Постоянно вижу его перед собой. Он меня умоляет, торопит и с нетерпением требует мою работу. По всему чувствую, что бьет мой час. Я кончил прежде, чем воспользовался моим талантом. Жизнь была так прекрасна. Карьера начиналась при таких счастливых предзнаменованиях. Я понял, передо мной моя погребальная песнь. «Он и мне написал столь же ужасное», — сказала она, когда я закончил это письмо. И она прочла мне вслух несчастным голосом. «Я не могу тебе объяснить, дорогая, мое ощущение. Это некая пустота, она причиняет мне почти боль, какая-то тоска, которую никак не утешишь. Она никогда не пройдет и будет расти изо дня в день». «Мне страшно», — сказала она, всхлипывая. «Вчера мы гуляли по Протеру, и он вдруг заплакал, как ребенок», и сказал, «Я слишком хорошо понимаю, я долго не протяну. Конечно, мне дали яд, и я не могу отделаться от этой мысли». «Я? И кто же ему дал яд?» «Констанца. Он говорит Сальери. Он привез Сальери на премьеру, и потом они ужинали вместе». «Я? Что за чепуха?» «Констанца. Он невменяем, господин Ван Свитен. И поэтому я отобрала у него реквием. И помогло, он немедленно успокоился. Прошло уже 2 недели без реквиема. Слава богу, здоровье его улучшилось. Он сумел закончить масонскую кантату и даже ее продирижировал. Но вчера он опять потребовал назад реквием. Я пришла спросить у вас совета, барон, как отвлечь его от этой ужасной мысли?» Я был в ужасе. Неужели эта глупая курица не даст завершить? Лишит меня величайшего наслаждения и музыку величайшего творения. Я. Дорогая Констанца, конечно, вы можете не возвращать ему реквием, но тогда вам следует подумать, как вернуть взятые 100 дукатов. Я хорошо ее знал. Она почти закричала. «О, нет, нет! В доме совершеннейшая пустота. Поверьте, не флорина, все продано». И добавила нетвердо. «А может быть, вернуть ему реквием? Он уже окреп и вчера сам смеялся над своими бреднями об отравлении».